Глава 18. Кабинет профессора Кара казался попыткой свести переполненный страстями материальный мир к девственной чистоте геометрии. Стены были украшены тремя заключенными в рамочке изображениями усеченных конусов. Книжный шкаф, заполненный трудами по математике в золоченных переплетах, венчали две модели криволинейных поверхностей, выполненные из тонкой проволоки и Нейзельбера. Наполовину раскрытый зонт в углу комнаты вполне мог сойти за еще одну модель. На столе, разделявшем Карра и Нормана, не было ничего, кроме пяти листков бумаги, испещренных символами. Худой и бледный палец Карра уперся в верхний лист. «Да», — сказал профессор, — «подобные уравнения в символической логике допустимы и имеют смысл». Откровенно говоря, Норман в этом и не сомневался, однако был рад получить подтверждение из уст математика. Накануне он проглядел классическую работу Рассела и Уайтхеда, но не был уверен, что сумел ухватить суть. «Прописные буквы обозначают классы, а строчные — отношения между ними», — пояснил он. Карр потер подбородок. «Понятно», — пробормотал он. «Но какие именно классы и отношения?» «Вы ведь можете проверить уравнение, не зная значения отдельных символов, которые их составляют?» — спросил в ответ Норман. «Конечно, конечно. Результаты ничуть не изменятся от того, скрываются ли за символами яблоки, боевые корабли, поэтические идеи или знаки зодиака. При условии, разумеется, что первичная связь между сущностью и символом установлена верно». «Вот что меня и интересует», — сказал Норман. «На первом листе 17 уравнений. Они как будто сильно отличаются друг от друга. Мне хотелось бы узнать, не присутствует ли во всех них одно простенькое уравненице, которое попросту погребено под грудой всяких красивостей. То же самое и для других листов». Профессор Карр взялся за карандаш. Взгляд его упорно возвращался к листку бумаги. «Должен признаться, ваши символы меня заинтриговали. Я как-то не думал, что символическая логика может получить применение в социологии». Ответ Нормана был заготовлен заранее. «Я не стану лукавить с вами, Линтикум», — сказал он. «Мне в голову пришла до того невероятная мысль, что я решил ни с кем не обсуждать ее, пока сам как следует не разберусь». Карр улыбнулся. «Понимаю. Знаете, я до сих пор не могу забыть поистине катастрофических последствий своего заявления, будто мне удалось рассечь угол на три равные части. Ну, в то время я учился в 7 классе. Моему учителю, — прибавил он с гордостью, — можно было посочувствовать. Тем не менее...» В его голосе снова послышалось мальчишеское любопытство. «Ваши символы весьма своеобразны. Судя по всему, они могут относиться... к чему угодно». «Извините», — проговорил Норман, — «мне крайне неудобно обременять вас». «Что вы, что вы?» Крутя в руках карандаш, Карр снова посмотрел на лист, и взгляд его словно за что-то зацепился. «Очень интересно. Я этого сначала не увидел». Карандаш снова заскользил по листу, решительно вычеркивая целые шеренги символов и выводя новые уравнения. Вертикальная морщинка между седыми бровями Карра сделалась резче. Он с головой погрузился в работу. Облегченно вздохнув про себя, Норман откинулся на спинку кресла. Он устал, как собака. Глаза болели от напряжения. 5 листков бумаги представляли собой итог непрерывного 20-часового труда, который занял ночь со вторника на среду, утро и половину дня среды. Впрочем, даже при таком изнурительном режиме он вряд ли справился бы в срок без помощи Тенси, которая записывала формулы под его диктовку. Он научился полностью доверять ей в подобных рутинных занятиях. Как загипнотизированный, он следил за тонкими старческими пальцами, что набрасывали уравнение за уравнением. Их быстрые, но упорядоченные движения лишний раз подчеркивали суровый монастырский покой маленького кабинета. «Да чего же все-таки странно», — подумалось Норману, — «не только делать вид, будто веришь в черную магию, чтобы произвести впечатление на 3 суеверных, склонных к неврозу женщин, которые каким-либо образом сумели расстроить психику Тенси, но и прибегать для подкрепления и обоснования этой веры к поддержке столь современной науки, как символическая логика. Что бы сказал старый Карр, узнав, какие сущности скрываются за символами? Дожили. символическая логика используется для распутывания противоречий и двусмысленностей в колдовских формулах. Однако, лишь призвав на подмогу высшую математику, он убедил Тенси, что ему по силам сразиться с ее врагами. Кстати говоря, он действует вполне в духе традиции. Колдуны, исходя из соображений престижа, всегда старались включать в свои заклинания новейшие сведения. Что такое колдовство, как не битва за престиж в мистических сферах? И кто такой колдун, как не тот, кто сумел, прибегнув к незаконным средствам, обставить своих противников? Утомленный мозг Нормана начинал понемногу воспринимать все, если можно так выразиться, в истерически смешном свете. «Ну и нелепое же зрелище», — подумалось ему. «Женщина, которая наполовину верит в ведьмовство, доведена до безумия тремя другими, которые то ли искренне верят в то же самое, то ли не верят вообще. Им противостоит мужчина, который ни капельки не верит, но притворяется, будто верит целиком и полностью, и намерен поступать так, как велит ему воображаемая вера». Нормана клонила в сон. Строгая математическая простота обстановки убаюкивала сознание, открывала мысленному взору картину абсолютного бесконечного пространства. Почему бы, подумалось Норману, не отпихнуть подальше здравомыслие и не признать, что у Тенси была душа, которую похитила тощая ведьма Ивлин Соутел, а ее потом обокрала жирная ведьма Хульда Ганнисон, и что сейчас он пытается найти оружие. Сбросив с себя дремоту, он рывком вернулся в мир здравого смысла. Кар пододвинул ему листок, а сам склонился над следующим из пяти лежавших на столе. «Уже все?» — изумился Норман. Кар, похоже, рассердился, что ему мешают работать. «Разумеется!» — отрывисто бросил он. Карандаш его вновь заскользил было по бумаге, но внезапно математик оторвался от вычислений и как-то странно посмотрел на Нормана. «Последнее уравнение, вон то, короткое. По правде сказать, я сомневался в том, что сумею чего-то добиться. Но ваши символы, к чему бы они ни относились, как будто не бессмысленны». Он снова склонился над листком. Норман вздрогнул. «Интересно», — подумал он, глядя на уравнение. «Что оно обозначает?» Память не желала помочь. «Так что же, прикажете на глазах у Кара сверять символы с кодом?» «Простите, что побеспокоил вас», — пробормотал он. Кар уделил ему мимолетный взгляд. «Ну что вы, наоборот. Такие задачки всегда доставляют мне удовольствие». Постепенно в комнате воцарился полумрак. Норман включил свет, Кар поблагодарил его кивком головы. Карандаш летал над бумагой. Норман получил еще три листка. Математик трудился над последним, когда дверь кабинета распахнулась. «Лентиком!» — проговорил с еле слышимой укоризной мелодичный голос. — «Чем ты так занят? Я жду тебя внизу уже полчаса?» — «Прости, милая», — откликнулся профессор, поглядев сначала на часы, а потом на жену. — «Я заработался». Миссис Карр увидела Нормана. — «О, я не знала, что ты не один». — «Что подумает профессор Сейлор? Боюсь, ему показалось, что я командую тобой». Она сопроводила свои слова столь обворожительной улыбкой, что Норман повторил вслед за Каром. «Вовсе нет». «Профессор Сейлор выглядит смертельно усталым», — продолжала миссис Кар, озабоченно глядя на Нормана. «Надеюсь, ты не замучил его своими выкладками, Линтиком?» «Не беспокойся, дорогая, все расчеты проделал сам», — сказал ее муж. Она обошла стол и взглянула на листок. «Что это?» — спросила она, мило улыбаясь. «Понятия не имею», — отозвался Кар, потянулся и подмигнул Норману. «По-моему, профессор Сейлор собирается устроить переворот в социологии, но пока хранит все в тайне. Я не знаю, к чему относятся его символы. Он использует меня в качестве электронного мозга». Как бы испросив кивком разрешение у Нормана, миссис Кар взяла один листок и поднесла его к глазам за толстыми стеклами очков. Должно быть, стройные ряды символов смутили ее, и она быстро положила листок обратно. «Математика для меня сущее наказание», — проговорила она. «Глупости, Флора», — возразил Кар, — «на рынке я тебе и в подметке не гожусь. Сколько я не пробовал, ты считаешь скорее моего». «Ну, это такие мелочи», — протянула миссис Кар. «Мне осталось совсем чуть-чуть», — сказал ее муж и вернулся к своим вычислениям. «О, профессор Сейлор, будьте так любезны, передайте Тенси, что я приглашаю ее на бридж завтра вечером», — полушепотом произнесла миссис Карр. «Завтра у нас четверг. Будут Хульда Ганнисон и Ивлин Соутл. У Линтикума, к сожалению, дела». «Конечно», — сказал Норман. «Однако я боюсь, что она не сможет прийти». Он вновь пустился рассказывать о придуманном пищевом отравлении. «Какой ужас!» — воскликнула миссис Карр. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» «Спасибо», — поблагодарил Норман. «Мы наняли сиделку». «Разумно», — одобрила миссис Карр и пристально поглядела на Нормана, словно хотела дознаться, где находится источник его мудрости. Под ее взглядом, одновременно хищным и наивным, ему стало неловко. Он понял бы, если бы на него так посмотрела одна из студенток. Но это пожилая женщина. Карр отложил карандаш. «Готово», — сообщил он. Рассыпаясь в благодарностях, Норман собрал листки. «Не стоит», — скромно ответил Карр. «Признаться, мне было очень любопытно». «Линтикум просто обожает математику, а в особенности всякие задачи», — сообщила миссис Карр. «Однажды», — продолжила она с одобрением в голосе, — «он составил таблицы для скачек». «Да, всего лишь в качестве примера вычисления вероятностей», — прибавил Карр, горделиво улыбнувшись. Ее ладонь лежала на его плече. Он положил сверху свою руку. Пожилые, но энергичные, старые телом, молодые духом, они казались безупречной парой. «Если я произведу переворот в социологии, — сказал Норман, — то вы будете первым, кто об этом узнает, Линтикум. Обещаю вам. Всего хорошего!» Придя домой, он достал код и углубился в его изучение. Первый лист был помечен буквой W. Норман вроде бы помнил, что стоит за этой буквой, но для надежности решил проверить себя. Итак, W — как похитить душу. Да, вот оно. Обратившись к выведенным Карром формулам, он расшифровал базовое уравнение. C — зазубренная полоска меди. Норман кивнул. T — повернуть по солнцу. Он нахмурился. Не годится. Как удачно все-таки он сообразил воспользоваться помощью математика, чтобы упростить 17 уравнений, каждое из которых представляло собой заклинание по извлечению души из тела и принадлежало тому или иному народу — арабам, зулусам, полинезийцам, американским неграм, индейцам и так далее. Самые современные формулы, причем те, которые применяются на практике. Эй, бледная поганка. Вот еще. Нет, явно не годится. Где ему, скажите на милость, искать бледную поганку? Он вполне обойдется без нее. Норман взял два других листа. С буквами «В», как управлять чужой душой, и «З», как напускать сон. Через несколько минут он убедился, что составные части основных формул раздобыть будет нетрудно, хотя «З» требовал использования руки славы и предписывал бросить кладбищенскую землю на крышу того дома, обитателей которого надо было погрузить в сон. Что касается руки, то нужно только пробраться в анатомическую лабораторию, а потом... Осознав вдруг, что устал, и что его воротит от этих формул, которые выглядели не столько смехотворными, сколько омерзительными, Норман встал. Впервые с того момента, как появился дома, он посмотрел на фигуру у окна. Она сидела лицом к задернутым шторам и раскачивалась на стуле. Ритмическое движение зачаровывало. Внезапное... Как удар на Нормана обрушилась тоска по Тенси, по ее жестам, интонациям, причудам, всему, что делает человека настоящим, близким и любимым. Присутствие же в доме ледяной статуи, злобные карикатуры на Тенси, лишь усиливало тоску. Что он, черт возьми, за мужчина, если морочит себе голову оккультными формулами, тогда как «душа уязвима», — говорила Тенси. Служанки Ганнисонов порой рассказывают странные вещи. Ему следует отправиться к Ганнисонам и потребовать ответа у Хульды. Собрав волю в кулак, Норман подавил гнев. Поступив так, он лишь окончательно все разрушит. Разве можно применять физическую силу против того, у кого в заложниках психика, то бишь самая суть любимого тобой человека? Нет, он уже прошел через это и наметил образ действий. Он должен победить ведьм их собственным оружием. Отвратительные колдовские формулы — его единственная надежда. Тут Норман совершил привычную ошибку. Посмотрел в лицо Тенси. Поёжившись, он переместился так, чтобы стоять спиной к качающемуся стулу. Ему было не по себе. По телу распространялся какой-то зуд. Словом, о продолжении работы не могло быть и речи. Неожиданно он спросил: «Почему, по-твоему, всё вдруг так переменилось к худшему?» «Потому что было нарушено равновесие», — откликнулся механический голос. Судя по скрипу стула, фигура всё раскачивалась. «Как?» — он начал было поворачивать голову на скрип, но вовремя одумался. «Когда я отреклась от магии». «Но почему они возжелали нашей смерти?» «Потому что своим отречением я нарушила равновесие». «Да, но как ты объяснишь столь резкий переход от пустяковых уколов и подначек к покушению на жизнь?» Скрип прекратился. Иного ответа не последовало. «Впрочем, — сказал себе Норман, — он знает ответ. То существо у него за спиной верило в колдовство. Война же колдунов или ведьм между собой очень похожа на окопную войну или на осаду крепости. Железобетон и броня отражают пули и снаряды, а защитные заклинания обезвреживают все попытки врага причинить зло. Но как только железобетон и броня исчезли, ведьма, которая отреклась от своего ремесла, оказалась на ничейной земле. И потом, пока существует возможность контратак, редко кто отважится на лобовой удар. Разумнее всего выжидать, нападая лишь тогда, когда противник подставится. К тому же в колдовской битве, как и в настоящей, наверняка берут заложников, заключают тайные соглашения и, следовательно, всячески стараются избегнуть кровопролития, если таковое не неизбежно. Теперь становится понятно, почему вроде бы малозначительный поступок Тенси нарушил равновесие. Что подумает воюющая сторона, если в самый разгар войны враг неожиданно пустит на дно все свои корабли и уничтожит все свои самолеты, как бы предлагая покончить с собой? Рассуждая здраво, ответ может быть только один. Это будет означать, что у врага появилось оружие куда более мощное, чем корабли и самолеты вместе взятые, и что он намерен завести разговор о мире, который в конечном итоге обернется ловушкой. И выход — незамедлительно ударить самим, пока противник не развернул вновь боевые порядки. «Мне кажется», — произнес он, то ли свист рассекаемого воздуха, то ли скрип половицы под толстым ковром, то ли некое шестое чувство, что-то заставило его обернуться. Резко отпрянув, он увернулся от опускающейся ему на голову железяки. Та с размаху обрушилась на спинку стула. Удар по касательной задел плечо Нормана, которое тут же онемело. Хватаясь здоровой рукой за стол, Норман поднялся с пола и огляделся. Увиденное настолько потрясло его, что он пошатнулся. Тенси, вернее, существо в её обличье, застыло посреди комнаты, слегка подавшись телом вперёд. Ноги существа были босыми. Тапочки оно сняло, чтобы производить меньше шума. В руке оно сжимало стальную кочергу, которая обычно стояла у камина. Лицо его обрело жизнь. Жизнь, которая вынудила оскалить зубы, которая раздувала ноздри и сверкала в голодных глазах. Зарычав, существо замахнулось кочергой на лампу на потолке. Комната погрузилась во мрак. В темноте прошелестели шаги. Норман отпрыгнул, но всё равно чуть было не попал под удар. Судя по раздававшимся звукам, существо взобралось на стол. Внезапно наступила тишина, в которой отчетливо слышалось учащенное дыхание, дыхание животного. Норман скорчился на ковре, стараясь не шевелиться и напрягая слух. «Да чего же беспомощный, — подумалось ему, — становится слуховая система человека, когда нужно определить, откуда исходит звук. Сначала шорохи доносились из одного угла комнаты, потом словно переметнулись в другой, и постепенно Норман потерял ориентацию. Он попытался вспомнить, в каком именно направлении отскочил от стола. Упав на ковёр, он откатился. Куда? Насколько? Где стена? Перед ним или позади? Чтобы поставить препоны любителям подглядывать в окна, он сам опустил шторы в гостиной и в спальне. Что ж, он поработал на славу. В комнату не проникал снаружи ни единый лучик света. Норман сознавал, что лежит на ковре. Это было единственное, что он знал наверняка. Где-то во мраке пряталось оно. Может, оно способно видеть в темноте? Тогда чего оно ждёт? Норман прислушался. Все было тихо, пропало даже учащенное дыхание. Должно быть, такая же темнота царит под пологом джунглей. Цивилизация не может существовать без света. Когда свет гаснет, цивилизация погибает. Норман попытался мыслить так, как если бы был тем существом, которое охотилось за ним. На что оно рассчитывало, разбивая лампу? Неожиданно комната словно превратилась в первобытную пещеру, а Норман как будто преобразился в дикаря, который испуганно озирается по сторонам в непроглядном мраке. Колдунья вселила в тело его возлюбленной демона. Жирная колдунья с отвислой губой и звериным взглядом. Должен ли он схватить топор и размажить ту милую головку, в которую проник демон? Или лучше найти колдунью и пытать ее, пока она не отзовет своего демона? Но что станется с его женой? Соплеменники, наткнувшись на нее, убьют на месте. Таков закон. А засевший в ней демон хочет смерти ему. Голова у Нормана пошла кругом. Пробуя собраться с мыслями, он внезапно догадался, чего дожидается демон в человеческом облике. Мышцы его уже болят. Онемение проходит, и плечо начинает подергиваться от боли. Рано или поздно он пошевелится. И тогда демон набросится на него. Норман осторожно вытянул руку. Медленно, очень медленно он повел ею вокруг. Пальцы его нащупали какую-то книгу. Зажав ее между большим и указательным пальцами, Норман подтащил книгу к себе. От усилия, которое потребовалось на то, чтобы сохранить тишину, рука его мелко задрожала. Примерившись, он швырнул книгу прочь так, чтобы она упала на ковер в нескольких футах от него. Послышался глухой стук. А сразу за ним — другой. Ободренный успехом своего замысла, Норман рванулся на звук, норовя схватить демона. Но тот перехитрил его. Руки Нормана вцепились в диванную подушку, которая накрыла собой книгу. Только чудо спасло его от кочерги. Та врезалась в ковер совсем рядом. Норман слепо зашарил в темноте и вдруг нащупал холодный металл. Завязалась борьба. Мгновение спустя Норман рухнул на ковер, сжимая в пальцах кочергу, а существо, судя по шарканью ног, удалилось к черному ходу. Норман последовал за ним на кухню. Раздался грохот. Из кухонного стола вывалился ящик с ножами, ложками и вилками. Света в кухне было вполне достаточно, чтобы Норман мог разглядеть демона и успел перехватить руку с ножом. Существо прыгнуло на него, и они покатились по полу. Тело, которое прижималось к телу Нормана, было теплым, и, казалось, каждой своей клеточкой источало ненависть. Ощутив щекой холод стального лезвия, он дернулся, отбил нож и подтянул ноги к животу, чтобы обезопасить себя от коленей существа. Оно впилось в ту его руку, которой он защищался от ножа. Зубы вонзились в рукав пиджака, и ткань поползла по шву, когда Норман тряхнул рукой, стараясь высвободить ее. Ему меж пальцев попались волосы, и он судорожно вцепился в них. Демон выронил нож и замахнулся растопыренной пятерней, норовя выцарапать Норману глаза. Когда у него ничего не вышло, он зарычал и плюнул противнику в лицо. Норман заломил ему руки за спину, рывком встал на колени и распахнул дверцу нижнего отделения буфета, где хранились всякие веревки. Существо продолжало глухо порыкивать.